покраснел до корней волос и был близок к слезам. Он вытянулся по струнке, глядя прямо перед собой, словно стоял перед военным трибуналом. «Миссис Пьюси», — нарушила молчание Эдит, — «вы хорошо себя чувствуете? Что случилось?» Миссис Пьюси открыла глаза. «Эдит», — произнесла она, — «как мило, что вы пришли!» Вид у нее был отсутствующий и в то же время укоризненный. «Вы не могли бы пойти и посидеть с Дженнифер?» От страха у Эдит засосала в желудке, тем более, что она еще не завтракала. Она вошла к Дженнифер, ожидая увидеть ее поруганной или оскорбленной, больной или невменяемой. Она и увидела Дженнифер, но Дженнифер, восседающую в постели, надув губы, покрасневшую и сердитую, а в девичьей, однако вполне просвечивающей, батистовой ночной рубашке на бретельках, которые так и норовили соскользнуть с ее полных плеч. «Вы хорошо себя чувствуете?» — повторила Эдит свой вопрос. «Что случилось?» Дженнифер скользнула по ней взглядом. «Я чувствую себя хорошо», — сказала она, воздержавшись от объяснений. «Я могу чем-то помочь?» — спросила Эдит, теряясь в догадках, потому что с Дженнифер все явно было в порядке. «Я бы не отказалась от кофе. Этот успел остыть», — показала она на поднос с завтраком, заставив Эдит снова испытать голодный спазм. «Всего лишь кофе?» — спросила она. «Может быть, послать за врачом или еще чего?» «Господи всемогущий, с какой стати? Вы только позаботьтесь о мамочке, ладно? Она немного расстроена». Дженнифер казалась мрачной, непонятно почему, равнодушной. «Дуется», — подумала Эдит. «Но откуда такая инертность? Если ее матери нехорошо, ей бы следовало находиться при ней. И какое, собственно, это имеет отношение ко мне?» Она отступила из спальни Дженнифер в гостиную, где месье Юбер увещевал Алина. Миссис Пьюси покоилась в кресле, снова закрыв глаза, а зять месье Юбера пытался, впрочем, безуспешно восстановить спокойствие. Моника стояла, прислонившись к притолоке, воздев брови и скривив рот. Все воззрились на Эдит в ожидании новостей. «Дженнифер не отказалась бы от горячего кофе», — сообщила она. Зять мсье Юбера вышел в коридор и щелкнул пальцами, подзывая кого-то, кто был за дверью. Мсье Юбер, потеряв с его уходом контроль над собой, схватил Алина за руку и начал трясти, приговаривая: «Кретин, кретин!» Ален утратил самообладание и в нарушение собственного кода чести выпалил: «Но я ничего не сделал, ничего не сделал!» «Кретин!» — повторил мсье Юбер, переводя дыхание. «Мадам!» — воззвал слуга к Эдит. «Мадам, скажите ему, я ничего не сделал!» «Может, мне кто-нибудь объяснит?» — начала Эдит, но осторожные эти слова окончательно сломили Алина. Он вырвался уже не в силах сдерживать слезы, и они хлынули у него из глаз. Его не успели остановить, он выскочил и понесся по коридору с криком «Маривонна! Маривонна!». В приоткрывшуюся дверь высунулась белокурая головка испуганной Маривонны. Ослепленный слезами, Ален неловко ткнулся в горничную. Та обняла его одной рукой, прижала щекой к щеке, и оба сбежали вниз. В гостиной миссис Пьюси наступило молчание, словно никто не знал, что же теперь делать. Конец ему положило появление кофе. По каковому случаю Моника, мсье Юбер и его зять решили уйти, заверив миссис Пьюси, что явится по первому требованию. Эдит было двинулась вслед за ними. Ни о болезни, ни о поругании не шло и речи, а, впрочем, можно было разобраться и позже. Однако миссис Пьюси задержала ее у дверей слабым мгновением руки. «Не уходите, Эдит», — прошептала она. «Я никак не оправлюсь от шока». Но когда она села и налила себе кофе, Эдит показалось, что к ней, быть может, благодаря этому немудренному действу, вернулись и силы, и присутствие духа. «Будьте добры, дорогая моя, отнесите и Дженнифер кофе», — попросила она, словно обращаться.